Глава 44. «Брось эту затею. Даже я бы на такое не решилась. Не забыла, что у тебя не 9 жизней, как у кошки?» Мы заехали в тихий дворик, чтобы обсудить план. Окна в машине запотели, но мы не обращали на это внимания и оживленно спорили. «Как тут забудешь? Но не волнуйся. Если все правильно сделать, мы будем в полнейшей безопасности», протянула открытую ладонь к подруге. «Дай телефон, пожалуйста. Мне нужно найти адрес, где делают 3D-модели вещей на принтере». «На». Маринка разблокировала экран через распознавание лица и протянула сотовый. «Ты свой в берлоге потеряла?» «Какой свой? Забыла?» «Ну, ты же мне звонила с нового номера». Это был телефон от Дмитрия. Он хотел, чтобы я приняла его как плату за книгу. А потом я обнаружила сотовый в своей сумке вместе с симкой. «Симкой? Вот так бери и пользуйся». Маринка округлила глаза и отрицательно покачала головой. «Очень подозрительно!» «Я тоже так считаю, но тогда мобильник был нужен, чтобы связаться с тобой и бежать, так что и на том спасибо. А если Дмитрий хотел через него следить за мной, так пусть теперь за медведями следит. Правда, телефон быстро обнаружат», — я пожала плечами. «Большого вреда не будет». «Слушай, может, ну его, а?» Маринка еще сомневалась, то и дело хмурилась и закидывала в рот леденец за леденцом. «Будешь?» – протянула мне. «Нет, я же не бросаю курить, в отличие от тебя», – отмахнулась от пачки сосалок. «И знаешь, мы должны это сделать, потому что ты была права, когда спросила, почему мы должны убегать. Почему вынуждены скитаться, если существует родной дом? Почему идем на поводу у оборотней, которым не важно, объект желания, вещь или ты сам? Все человеческие права сыплются прахом перед звериными законами, и это несправедливо». «Но твой вожак секси, не передумаешь? Он тебя чуть глазами не съел. Редкий экземпляр мужественности». Маринка закатила глаза, давая ему лестную оценку, и показала 9 пальцев на руках. Это ее собственная шкала мужиков. При каждой встрече, когда она рассказывала про очередного временного, всегда показывала на пальцах, сколько баллов тот заслужил. И пока только один, если мне не изменяет память, дотянул до 7. «А почему 9? Не дотягивает по твоим меркам?» Не удержалась от вопроса. «Потому что я с ним не спала». Увидев мое ошарашенное лицо, Марина прыснула от смеха и замахала руками. «Не переживай, и не собираюсь. 1 балл сняла ради объективности. Вдруг он там пшик?» «Влад не вожак. Он глава клана Бурых». Поправка выскочила прежде, чем успела себя остановить. «И не мой!» Я вспомнила горячее тело Влада, когда он вдавил меня в капот машины. Уверена, что у него с этой стороной вопроса все в порядке. Но провоцировать Маринку спором не стала. Застебет. «Ого, ты уже поправляешь меня? Заметила?» Брови подруги поползли вверх. «Да ну тебя!» Я сунула нос в телефон, и когда уже получила первую страничку результатов, услышала. «Точно хочешь сбежать от такого мужика? Вроде ничего, и при деньгах». Иногда Маринка говорила, что, возможно, и остановилась бы на кандидате, у которого зелени целый лес, но я-то знала неугомонную натуру подруги. Стоило ей почувствовать у мужика слабину, и все, интерес мгновенно пропадал. Иногда мне казалось, что вот ей как раз не хватает ежовых рукавиц, но мужчины, что ей попадались, всегда послушно поджимали хвосты и уходили прочь. «Марин, я не ценю мужчин за деньги. Ты же знаешь, как я отношусь к материальному. Легко пришло, легко ушло. Обанкрочусь, так заработаю. Взлечу, так растранжирю. Меня меньше всего заботит это состояние». «А что тогда заботит?» «Что его понятие любимой девушки сводится к животным инстинктам, к феномену истинной пары». «Так любой человеческий мужик думает только об одном, и ничуть не лучше оборотней». «Нет, не подумай, я тебя не уговариваю, просто делюсь опытом. Все начинается с желания. Это инстинкты пробуждают чувства. На что мужик первым делом смотрит? На фигуру. Песочные часы подавай, потому что заложено в них природой, автоматом, прозрение. Родит здоровое потомство. О чем думает мужик на первом свидании? Правильно, как затащить тебя в постель и когда». Так что аргумент не принят. Оборотни просто открыто говорят, что тебе хотят. Вот и вся разница. Знаешь, я вот тут отошла немного от шока и поняла, что, пожалуй, даже провела бы ночку с одним из них. Тот помощник был горяч. Роман, кажется. «Ночку? Ты говоришь о развлечении, но это оборотни. Ты не сможешь выставить его утром в брюках на лестничную клетку по своему желанию, как того беднягу парня из бара. Если оборотень сам не захочет, я посмотрю, как ты будешь выкручиваться. Вот об этом я и не подумала. Им же заявой не пригрозишь, как особо рьяным поклонникам. Ты права. Жаль, а тот Мишка действительно ничего. Я бы зажгла с ним пару звезд на небе. Марина, ты как всегда. Ну а что? Я здоровая женщина, а сегодня в той комнатенке было столько тестостерона, что мои гормоны взбесились. Глаза-то у меня есть. Соврешь, что тебе не нравится вожак? Глава, поправила я подругу в который раз, а вот на вопрос не ответила. Что молчишь? Марина прищурилась. «То-то же! Я тебя 100 лет знаю! Видела, как ты на него смотришь!» «Неужели ты не понимаешь, почему я оттуда сбежала?» «Понимаю! Прекрасно причем! Я бы сделала точно так же! Ненавижу принуждение! Просто хотела подтвердить свои догадки!» «Догадки о том, что Влад мне симпатичен?» «Агась?» «Симпатичен! Могла спросить прямо, я бы ответила. Но ты спроси его, симпатична ли я ему. Знаешь, что ответит?» «Вангую!» «И что ты вангуешь? Конечно, он скажет, что да. Тут к гадалке ходить не надо». «А вот и нет. Влад скажет, ты моя пара», будто это все объясняет. Может, для них это равнозначно признанию в любви, а? Или стреляет в мозг желание обладать и сделать идеальное потомство. А потом запрет в берлоге, как человечку, который стыдится, и уйдет покорять мир. Классное будущее и никаких прав». «Ну что же ты сразу запереть? Вдруг все сложилось бы. Носил бы тебя на руках, представил семье?» Когда Влад представлял меня старейшинам, испытывал стыд за то, что я человечка. Будто извинялся перед всеми, что не властен выбирать себе пару, и его угораздило нарваться не на оборотницу. «Как я могла остаться, скажи?» Я живо вспомнила момент, когда поняла, что заказала побег не зря. И по коже пронеслась неприятная дрожь. Как и тогда. Уголки губ Маринки дрогнули и опустились. После минутного молчания она сказала. «Ну ты видела их силищу? Неужели готова идти в открытую? Влад же тебе сказал, не отпущу». «Когда он будет уважать человеческие обычаи, я начну уважать звериные. Мне нужны чувства. На меньшее я не согласна. Все еще не запущено. Смотри». Я показала на ботинки оборотня на коврике и поправила плед на плечах. Он готов к уступкам, а это о многом говорит. А вот если бы я осталась, уважал ли он меня? Ну, там понятие пары и все такое. Разве в фильмах оборотни не сходят с ума от любви к своей паре? А ты уверена, что в реальной жизни дело обстоит так же? Маринка смолкла, задумавшись, а потом тяжело вздохнула. Никаких гарантий. Вот и я о том же. Так что давай пока разберемся с книгой. У нас Новый год на носу. Поехали. Вот адрес.